Наводка полковника сработала. На второй день ожидания у кафе «Кавказ» появился один из лидеров дагестанской группировки, за которым охотился Валет. Рано утром, не было еще и 6 часов, недалеко от входа в кафе остановились белые «Жигули» 99-й модели, из которых вылезли двое мужчин. Один из них, тот, что сидел рядом с водителем, был высокий молодой человек с длинными прямыми черными волосами. Одет в синего цвета джинсовый костюм, на ногах черные лакированные ботинки. Это был Эрик, один из двух ближайших помощников убитого криминального авторитета Рустика. По оперативным разработкам, предоставленным полковником, Валет знал, что Эрик, имеющий немалую долю в бизнесе дагестанской группировки, лично проверяет всю финансовую отчетность и все финансовые потоки из своих предприятий, не доверяя никому этой функции. Люди полковника выяснили, что каждые 3-4 дня он встречается со своим бухгалтером и кассиром для консультаций и решения текущих проблем. Поэтому для того, чтобы найти Эрика, достаточно было знать местонахождение его кассира. Оперативники полковника засекли их 2 дня назад в кафе «Кавказ», куда они перенесли свой офис из фирмы «Гранада», основной фирмы Эрика. Валет догадывался, что в связи с напряженной обстановкой в городе Эрик, скорее всего, не рискнет приехать сюда в дневное время. Оставалось ждать его здесь или поздно ночью, или рано утром. Поэтому Валет занял позицию у кафе с вечера. И вот сегодня он дождался своего клиента. Валет проследил, как Эрик в сопровождении своего шофера-телохранителя вошел в кафе, после чего завел машину и отъехал на соседнюю улицу, припарковав свои «Жигули» у одной из подворотен. Открыв бардачок, достал пистолет ТТ с навинченным на дуло глушителем и засунул его за пояс, прикрыв спортивной курткой. После этого он взял с заднего сиденья большой пластиковый пакет и вышел из машины, при этом не заперев дверь на ключ. Подойдя к кафе «Кавказ», он нырнул в подворотню, которая располагалась недалеко от входа.